Лайкая свои иллюзии, инструкция по использованию. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Достоевский, братья Карамазовы. Привет, будущий собиратель и коллекционер жизненных ачивок. Сегодня у нас на повестке дня нечто особенное. Мы столкнемся с монстром, который живет под кроватью каждого из нас. Этот монстр не ужасающий, но хитрый. Он умеет маскироваться и делать вид, что он твой друг. А на самом деле он кормится твоим обманом, точнее, самообманом. Врать самому себе — это что-то из серии утверждений о том, что ты прошел уровень на одном дыхании, когда на деле ты использовал все возможные чит-коды. Эта тема — словно скрытый уровень в игре, про который все знают, но стараются проходить мимо. Испугался? Не парься. В этой главе ты узнаешь, как распознать этого стелс-врага и как с ним бороться. И ты поймешь, что честность с самим собой — это не хардкор, а элементарный навык для каждого, кто хочет прожить жизнь на максималках. Готов? Тогда соберись силами и вперед. В бой с самим собой. Жми старт. Поехали. Селфи с монстром под кроватью. Представь, что ты завершил мега-крутую сессию в любимой игре. Разобрал финального босса на кусочки, победил в PvP-битвах, все лучше некуда. Ты выходишь из игры, возвращаешься в реал, и тут тебя ждет монстр под кроватью. И этот монстр не просто страх из детства. Нет, этот монстр там каждый день, и не только под кроватью, и называется он «Ложь самому себе». Он питается иллюзиями, которые ты рассказываешь себе каждый день. Ты даже привык к этому. Почти как к старому, хорошо непройденному уровню, который, может быть, ты и хотел бы пройти, но либо скилла не хватает, либо... А что ты сам себе говоришь в таких случаях? Почему важно понять, что такое ложь самому себе? Ложь самому себе как баг в игре, который не дает тебе пройти дальше. Ты можешь использовать разные уловки, чтобы обойти его, но это не решит проблему. Наоборот, баги только усугубятся, и вскоре ты окажешься в ловушке собственных иллюзий. Этот монстр никуда не денется, пока ты сам его не уничтожишь. Ты можешь долго игнорировать его, переключаться на другие задачи или просто кататься по лайтовым уровням жизни. Но в итоге на харде ты все равно столкнешься с ним. Готов сделать селфи с твоим монстром и, наконец, начать с ним что-то делать. Твой внутренний импостер. Самозванец. Психологические аспекты самообмана. Представим, что ты играешь в РПГ и внезапно понимаешь, а что если мой перс не тот, за кого себя выдает? Вот примерно так происходит и в нашей жизни. Ты можешь быть героем своего геймплея, но иногда твой внутренний самозванец заставляет тебя поверить, что он — это и есть настоящий ты. Этот внутренний импостер не просто баг в твоей системе. Ты можешь настолько поверить в сказки о себе, что начнешь принимать ложь за правду. Самообман может привести тебя к параличу, когда ты, как забагованный персонаж, стоишь и не можешь сделать ход. Или он может мотивировать тебя сделать необдуманный шаг. Одно дело — визуализировать свое будущее, представлять нового себя в будущем. И совсем другое, когда ты принимаешь за себя совсем не того, кем являешься. Правды ради, я знаю множество людей, которым очень нравится верить в собственную ложь и ложь окружающих про них. Они в Санту так не верили, как в эту ложь. Признаюсь, что в Санта-Клауса я верю до сих пор. Почему же мы так любим самообманываться? Осмелюсь предположить, что наиболее очевидный вариант — защитный механизм нашего сознания. Мы врем себе, чтобы снизить уровень тревоги или стресса. Например, почти у каждого была или есть работа, которая не приносила или не приносит удовлетворения. Ты утешаешь себя, завтра все изменится, меня заметят и повысят. Скоро все наладится, и я начну заниматься тем, что мне действительно интересно. Подобные утешительные фразы замедляют активные действия и не приводят к переменам в жизни. При этом ты прекрасно понимаешь, что, скорее всего, все останется как прежде. Для того, чтобы что-то изменить, одних ожиданий мало. Но как же приятно покормить своего монстра и отложить принятие важного решения. Еще один популярный вид самообмана – иллюзия контроля. Звучит примерно так. «Если я буду делать все правильно, то никакие неприятности меня не коснутся». Это наиболее ярко проявляется в сфере здоровья. Кто-то чувствует симптомы, но отмахивается от них, утверждая «само пройдет». У меня был знакомый, который примерно так говорил себе о болях в животе, а у него был аппендицит. А дальше случился перитонит, и врачи уже ничем не смогли ему помочь. Рассмотрим другой пример, связанный с недосыпанием. Как раз про сон мы недавно говорили. Допустим, ты провел ночь у экрана, играя до рассвета. Ты спал всего 4 часа, и теперь нужно садиться за руль и ехать на важную встречу. Дорога не близкая. Где-то на задворках твоего сознания робкий голос тихонько шепчет: «Лучше вызови такси», но вместо того, чтобы послушать его, ты успокаиваешь себя: «Да ладно, хлебну чашку крепкого кофе и окончательно проснусь». Однако статистика ДТП, включая происшествия с летальным исходом, показывает обратное. Невыспавшийся водитель на дороге столь же опасен, как и пьяный. Поделюсь с тобой историей одного моего приятеля. У него был деловой партнер, который одновременно был ему близким другом. В определенный период его интуиция начала подсказывать, что что-то не так. И не просто подсказывать, она буквально кричала на всех доступных частотах: «Тревога! Принимай меры! Столкновение неизбежно!» Но он продолжал убеждать себя в том, что все будет хорошо, что это всего лишь паранойя. В итоге он потерял не только бизнес, но и дружбу. Понимание правды и покупка лжи. Часто бывает так, что мы покупаемся на внешний блеск жизни других людей в социальных сетях. Люди выкладывают идеализированные фотографии и истории, создавая иллюзию совершенства. Ты вроде понимаешь, что это всего лишь фильтры, но все равно чувствуешь дискомфорт и часто пытаешься догнать этот богованный стандарт. Иногда социальные сети способны затянуть тебя в водоворот самообмана до такой степени, что жизнь начинает превращаться в театр абсурда. Люди идут на невероятные жертвы, залезают в долги или даже совершают откровенно глупые и опасные поступки, лишь бы доказать окружающим и, главное, самим себе, что у них тоже все есть. В итоге этот культ жизни ради лайков превращает реальное существование в непрекращающийся кошмар, в котором самообман и искаженная реальность становятся главными режиссерами. Кстати, про режиссеров и социальные сети. Мне с партнером принадлежало успешное медиа-агентство. Мы были настоящими королями вирусного маркетинга. Нам нужно было создать настоящий лутбокс эмоций вокруг нового фильма одного из наших клиентов. Мы применили нашу любимую технику – хейт против хайпа. Пользователи почти сражались в комментах, а нам это и было нужно, чтобы заставить людей пойти в кино. Наш клиент был в шоке, звонил мне даже ночью. Он волновался за свой рейтинг, хотя сам давал зеленый свет нашей стратегии, и, я уверен, понимал про себя всю правду. Он пытался даже сделать «rage quit» и все отменить. Я ему говорил: «Эй, чувак, соцсети — это не твоя IRL жизнь, это всего лишь мини-игра в большом мире». И что? В итоге наша стратегия сработала, а его фильм стал Game of the Year в киноиндустрии. Ты и сам не раз такое видел. Люди взрываются по поводу и без. Недостаточно лайков, не тот коммент — бум! Сразу включается PvP-режим. Люди стали настолько привязаны к своему аватару, что забыли о реальной жизни. Еще механизм самообмана отлично работает в рекламе. Слоганы вроде «покупая этот продукт, ты станешь счастливее» действуют на подсознательном уровне и подкупают многих. Мы вроде бы понимаем, что счастье не продается, но все равно идем и покупаем. А все эти суперпушки в мобильных играх, которые обещают сделать тебя непобедимым, но на деле просто высасывают деньги. Ты сам наверняка уже вспомнил кучу примеров. Закругляюсь с примерами, но не могу не поделиться одним случаем из личного опыта. Расскажу о том, как, будучи на волне успеха, доверяя людям и лайкая свои иллюзии, я столкнулся с предательством и обманом. Все как в играх. Бывает, думаешь, что у тебя есть надежные союзники, а они внезапно становятся твоими врагами и объединяют усилия со злейшими боссами. Итак, в свое время я запустил бизнес, который взлетел как Wasp в Halo Infinity. Я был на вершине, как герой с реактивным ранцем в Fortnite. Бизнес развивался так стремительно, что мне едва удавалось вносить нужные коррективы и патчить баги. Я всегда доверял людям и продолжаю это делать. Неисправимый романтик. Да, можно сказать, я был наивен, как новичок, который думает, что все игроки честные. Оказалось, что пока я занимался стратегическим развитием бизнеса, группа моих сотрудников, включая главного бухгалтера, организовала за моей спиной что-то вроде гильдии воров из Skyrim. Я был как тот парень в кооперативной игре, который спокойно фармит и не ждет подвоха. Прибыльный бизнес не приносил дохода, и я не мог понять, почему. Оказалось, доход-то был, но он оседал в чужих карманах. Когда я и мои помощники все раскрыли, было уже слишком поздно. Мои честные и преданные старшие партнеры решили воспользоваться ситуацией и отстранили меня от управления, словно я был багованным персонажем, которого нужно удалить, или старой надоевшей игрой. В больших и не очень компаниях некоторые сотрудники часто превращаются в NPC, которые флудят в чате с боссом, загружая его уши лестью и враньем. Они как вирусы, которые внедряются в твою систему и ждут своего часа. Это как плохой баф, который затуманивает разум. А боссы, читай руководители и владельцы бизнеса. «О, мы ведь так любим играть в симулятор самообмана». Иногда мелькают красные флаги, но самообман так сладок, что в итоге начинаешь принимать фейковые бафы за реальные. Такие бафы временно улучшают твои статы, но в долгосрочной перспективе приводят к тяжелым последствиям и game over. В итоге я решил не вступать в PvP с влиятельными людьми и лидерами кланов своими старшими партнерами. Я просто подарил весь лут, свои доли в бизнесе, отдал ключи от замка и пожелал всем удачи в рейде. Что ж, они так и не поняли правил игры и меты, и в итоге испортили все. Ведь весь лор и наполнение этой бизнес-игры придумали не они. Для меня этот большой рейд оказался гриндом, без наград, а полученные раны я еще долго зализывал и восстанавливал статы. Из-за моего самообмана я потерял не просто бизнес, но и гильдию, которая делала счастливыми тысячи игроков, читай клиентов. И да, это был один из моих эпик фейлов, о которых я обещал тебе рассказать. Это была моя ошибка с самого начала. А ты получил еще один пример урок о том, куда могут привести самообман и чрезмерное доверие. Друг, самообман — это как ходить с перманентным щитом в MMORPG, который на самом деле не защищает, а только создает видимость брони. И когда наталкиваешься на первого серьезного босса в жизни, этот щит рассыпается в кусочки. В первой части книги ты уже научился задавать вопросы и критически смотреть на вещи. Примени эти навыки в отношении себя, и ты увидишь, как мир начнет меняться, словно ты применил некую магию. Переключайся с режима автопилот на ручное управление. Нужно разобраться в себе и собственных багах, только так можно прокачаться и не стать заложником собственных иллюзий. А монстра, если он уже стал тебе домашним питомцем, можно иногда и слегка побаловать. Все мы так делаем. Ачивка в твою коллекцию. Монстр под кроватью.